Скептицизм Ричарда Итона. Без четверти шесть Даришло вернулся в Кардиналс-Фолли, и Ричард рассказал ему о визите Макаты. «Я совсем не удивлен», — мрачно заметил герцог. «Он должно быть в отчаянном положении, раз пришел сюда днем и попытался увидеть Саймона. Он грозился, что вернется». «Да». И Ричард сообщил все подробности поведения Макаты в доме. Даришло был встревожен. Никогда раньше Итон не задумывался, что герцог уже в возрасте, и только теперь ему пришло в голову, что Даришло почти вдвое старше его. И сегодня это стало заметно. Он, казалось, стал ниже ростом, но, может быть, так казалось, просто из-за его опущенных плеч, как будто придавленных тяжелым грузом. Это усталое с обострившимися чертами лицо произвело на Ричарда такое сильное впечатление, что закончил он свой рассказ встревоженным вопросом. «Ты в самом деле думаешь, что он сделает что-то дьявольское сегодня ночью?» Даришло подтвердил. «Я уверен. Я очень обеспокоен, Ричард. Мне сегодня не повезло. Отца Брайтона, к которому я ездил, к несчастью, не оказалось на месте. Он большой знаток этого ужасного другого мира, которому мы сейчас противостоим. И, хорошо зная меня, мог бы помочь нам, а молодой священник, которого я там нашел, не доверил мне святой талисман. Не смог я и уговорить его приехать с ним сюда, а это единственное верное средство защиты от козней Макаты». «Как-нибудь справимся», — улыбнулся Ричард, стараясь успокоить друга. «Да, мы должны». Нотка былой решительности прозвучала в голосе Даришло. «Поскольку церковь не может нам помочь, мы должны положиться на мое знание эзотерических формул. К счастью, у меня уже есть самые важные помощники, но я бы хотел, чтобы ты послал деревенскому кузнецу за пятью подковами и скажи тому, кто пойдет, что они должны быть совершенно новые. Это очень важно». При упоминании о такой несерьезной вещи, как подковы, в Ричарде вновь заговорил весь его скептицизм, но он отбросил его со своим обычным тактом и согласился. Упоминание о деревне напомнило и о Рексе, и он тут же рассказал герцогу, как их друг был вызван в гостиницу. Даришло изменился в лице. «Я думал, у Рекса больше здравого смысла», — воскликнул он в отчаянии. «Мы сейчас же должны позвонить». Ричард позвонил мистеру Уилкесу, но хозяин гостиницы смог сообщить совсем немного. Молодая женщина пришла около трех, а американский джентльмен присоединился к ней вскоре после этого. Затем они вышли в сад, и с тех пор их никто не видел. Даришло сердито повел плечами. «Дурачок молодой, я-то думал, он уже достаточно насмотрелся этих ужасов, чтобы осознать всю опасность прогулок с этой женщиной. Один против ста, что она подсадная утка Макаты, если не больше. Я только молю Бога, чтобы он вернулся до наступления ночи. Где сейчас Саймон?» «С Мэри Лу. Они наверху, в детской. Я думаю, укладывают Флёр спать после купания». «Хорошо, в таком случае идем наверх. Флёр нам очень может помочь сегодня». «Флёр?» – изумился Ричард. И герцог стал объяснять. «Молитвы девственной женщины особенно имеют силу в таких случаях, и чем она моложе, тем сильнее ее излучение. Поэтому такой ребенок, как Флёр, которая достаточно взрослая для молитвы, но абсолютно безгрешна во всех отношениях, это и есть почти идеальное человеческое существо. Ты ведь должен помнить слова Господа нашего. Пока не станете, как дети малые, не войдете в Царство Божие. У тебя нет возражений, чтобы я приобщил ее?» «Конечно нет», — сразу же согласился Ричард. «Чтение молитвы за спасение Саймона вряд ли может повредить ребенку. Давай пройдем через библиотеку». Семь сторон огромной восьмиугольной комнаты были до потолка уставлены книгами, а восьмая состояла из широких французских окон и двери, через которые полдюжины каменных ступеней выводили на террасу, а за ней виднелась часть сада. Ричард направился к одной из стен с книгами и нажал на золоченую шапочку кардинала на обложке книги. Низкая дверь, замаскированная под фальшивыми корешками книг, широко раскрылась, открывая узкую винтовую лестницу внутри массивной стены. Они поднялись по каменным ступеням и через несколько мгновений были уже в детской Флёр. Сама детская была пуста, но они нашли Саймона в ванной комнате. Поверх костюма он был повязан фартуком Нанни и спокойно купал Флёр. Тут же на краю ванны сидела Марилу и давилась от смеха. Это была операция, которую Саймон проделывал каждый свой визит в Кардиналс Фолли, и к которой Флёр привыкла, не воспринимала как должное. Купание ребенка было привилегией, которую Даришло никогда не спрашивал, поэтому, когда он вошел, Флёр выказала такие знаки девичьей скромности, которые оказались весьма удивительными для ее возраста. «О, мамочка!» — воскликнула она. «Он не должен смотреть на меня. Да ведь? Потому что он мужчина». На это вся взрослая компания отреагировала взрывом смеха. «Пусть он уйдет», — настаивала в возбуждении Флёр, встав на ноги и прижимая огромную губку к груди. Делать было нечего, и Даришло, улыбаясь, вышел обратно в детскую вслед за Ричардом. Через несколько минут присоединились к ним и остальные. Здесь герцог торопливым шепотом сообщил что-то Мэри Лу. «Конечно», — ответила она, — «если это поможет, делайте все, что считаете нужным. Я выпровожу Нанни». Подойдя к Флёр, Даришло улыбнулся. «Мама смотрит на тебя, когда ты молишься по вечерам?» — мягко спросил он. «Да», — пролепетала она тихо. «А сегодня вы все можете послушать». Он снова улыбнулся. «А ты слышала когда-нибудь, как она читает свои?» Флёр на мгновение сосредоточенно задумалась. «Нет». Она покачала своей темной головкой и серьезно посмотрела на него большими голубыми глазами. «Мама читает свои молитвы к Боженьке, когда я уже сплю». Он спокойно кивнул головой и сказал: «Понятно, но ты знаешь, сегодня мы будем читать молитвы все вместе». «О, — пропела Флёр, — это как будто что мы будем играть в новую игру, да?» «Нет, это не игра, миленькая», — вступила в разговор Мэри Лу, — «потому что молитва — это всегда серьезно, и мы должны думать именно то, о чем просим». «Да, мы будем молиться сегодня очень серьезно, и все встанем на колени в круг, а дядя Саймон будет посередине». «Прямо как в игре «Поцелуй в круге», — добавила Флёр. «Правильно», — согласился герцог. «Или стук почтальона, и ты будешь почтальоном. Только это все серьезно, и вместо того, чтобы трогать за плечо, ты должна крепко держать за руку». Затем все опустились на колени, и Флёр протянула пухленькую ладошку Саймону, но герцог мягко положил ей руку на плечо. «Нет», — прошептал он, — «левую руку, мой ангел, в правую руку дяди Саймона, и сначала ты скажешь свою молитву, а затем я прочитаю молитву для всех». Они опустили головы и закрыли глаза, и первые строчки из «Отче наш», запинаясь, сошли с детских губ. Затем была короткая заминка, подсказывающий шепот Мэри Лу и концовка на одном дыхании. После этого небольшие персональные благодарения за маму, папу, дядю Саймона и дядю Рекса, дядю Серогласку и дорогую Нанни прозвучали еще большей скороговоркой. «Нет-нет», — прошептал Даришло, — «я бы хотел, чтобы ты повторяла за мной все слово в слово». И низким четким голосом он стал читать мольбы о том, чтобы Господь Всемогущий простил грехи рабов его и укрепил их от соблазнов, и не отринул их от лона власти своей всемогущей, и защитил от сил дьявольских, блуждающих в темноте, и даровал им спасение бесконечным милосердием своим, а в жизни сей увидеть славу утреннего света. Когда все было сделано, Флёр подняли, поцеловали и уложили в кровать между ее любимыми куклой и медведем, затем спустились в гостиную Мэри Лу. Даришло беспокоился за Рекса, но еще один звонок в гостиницу не принес ничего нового. Ван Рин не вернулся, и друзья молча расселись кружочком, слегка подавленные. Ричард был расстроен больше других, потому что это было время Шерри, а герцог еще раз строго напомнил об алкоголе. Наконец он спросил: «Ну и что бы ты хотел, чтобы мы сейчас делали?» «Нам следует пораньше поужинать, но слегка», — объявил Даришло. «А после этого я бы Попросил вас объявить Малину, чтобы никто из слуг не заходил в это крыло дома до завтрашнего утра. Скажи, если хочешь, что я собираюсь всю ночь проводить опыты с новым радио или телеприемником, и нам ни под каким предлогом не должны мешать. Не стоит ли нам отключить телефон? Неуверенно предложил Саймон. Ну, на тот случай, если он вдруг зазвенит, после того, как мы приготовимся. Да, с разрешения Ричарда я сделаю это сам. «Делай, как считаешь нужным, а я пойду к слугам», — согласился Ричард бесцветным голосом. «Но что ты называешь легким ужином?» «Только чтобы поддержать наши силы. Немного рыбы, если она у вас есть. Можно и яйца с овощами, или салаты, фрукты, но никакого мяса и, конечно, вина». В ответ Ричард заворчал. «Ну и шикарный обед, я должен сказать. Полагаю, что ты не захочешь побрить мою голову, а всех нас одеть в рубашки из волоса. Я голоден, как волк, благодаря твоей телеграмме». Герцог терпеливо улыбнулся. «Извини, Ричард, но все это очень серьезно. Я боюсь, что ты не совсем понимаешь, насколько это серьезно. Если бы ты увидел то, что вчера ночью довелось увидеть Рексу и мне, я уверен, что ты не вымолвил бы и слова против таких маленьких неудобств и понял бы, что я все делаю с благой целью». «Честно говоря, Ричарда прорвало. Трудно поверить, глядя со стороны, что мы все не свихнулись со всеми этими разговорами про ведьм и колдунов и магию и все такое. Это в наши-то дни». «Но ты же сам видел сегодня Макату». «Я видел неприятного назойливого типа с лощеной физиономией, но приписывать ему силы, о которых ты рассказываешь, это, пожалуй, слишком для того, чтобы я наказывал свой желудок». «Ричард», — вклинилась Мэрилу, — «сероглазка прав. Этот человек ужасен, и говорит, что в наши дни люди больше не верят в ведьм. Это же абсурд. Каждый знает, что ведьмы есть и всегда были». «Ну-ну». Ричард уставился на свою симпатичную жену с нескрываемым удивлением. «Похоже, и ты заразилась этой чепухой. Раньше я что-то не слышал от тебя ничего подобного». «Конечно, нет», — сказала она рисковато. «Говорить о таких вещах — это к несчастью. Но всякий о них знает тем не менее. Я тебе столько могу порассказывать о сибирских ведьмах, причем то, что видела собственными глазами». «Расскажи нам, Мэрилу», — попросил герцог. Он чувствовал, что в теперешней ситуации скептицизм может оказаться очень опасным. Неверие Ричарда может расслабить его в самый неподходящий момент, что, несомненно, подвергнет всех большой опасности. Он знал, как высоко Ричард ценит здравый смысл своей жены, и было гораздо лучше позволить ей убедить его, чем давить на Ричарда аргументами самому. «В Романовске была одна ведьма», — начала рассказывать Мэрилу, — «старая женщина, которая жила в одном домике на самом краю деревни. Никто, даже красноармейцы, которые хвастали направо и налево, что ликвидировали и бога, и дьявола, не осмеливался ночью проходить в одиночку мимо ее избенки. В России такие есть почти в каждой деревне. Ее еще можно, пожалуй, назвать и знахаркой, потому что она могла лечить людей от многих болезней, и я сама видела, как она остановила кровотечение из глубокой раны почти моментально. Деревенские девушки обычно ходили к ней узнать свою судьбу, а когда могли это себе позволить, покупали разные приговоры, чтобы заставить молодых парней, которые им нравились, влюбиться. Так же часто они потом приходили к ней снова, когда беременели, и покупали травы, которые помогали им выкрутиться из неприятной ситуации. Но ее страшно боялись. Каждый знал, что она может сделать неурожай или наслать падеж на скот, тех, кто ей не понравился. Шептались даже, что она может вызвать у человека смертельную болезнь, если враг этого человека достаточно хорошо ей заплатит. «Если все это так, мне непонятно, почему они ее не линчевали», — спокойно сказал Ричард. «Они не посмели сделать это сами. Однако один крестьянин, которому она устроила нашествие вшей, обратился к местному комиссару, и тот собрал 20 мужиков. И вот однажды они пошли к ней в дом, вся деревня, и я среди них, я тогда еще была совсем девочкой и, естественно, очень любопытной, пошла вслед за ними. Деревенские боялись и держались на расстоянии. Мужики вывели старуху на улицу и всю ее осмотрели. Найдя доказательство, что она ведьма, комиссар приказал расстрелять ее у стены ее же дома. — Как они доказали это? — спросил Ричард скептически. — Ну, потому что у нее были знаки. — Какие знаки? Когда раздели, то обнаружили, что под левой рукой у нее есть сосок, а это верный признак. Дэри Шло подтвердил. «Чтобы кормить того, кого она держала, это была кошка?» Мэри Лу покачала головой. «В том случае это была огромная толстая жаба. Ведьма держала ее в маленькой клетке». «Постой!» – запротестовал Ричард. «Это же фантастика! Мужики расправились с бедной старой женщиной только потому, что та имела физический недостаток и держала необычную любимицу?» «Да нет же», — возразила Мэри Лу, — «они нашли дьявольскую метку на ее бедре после того, как выкупали в деревенском пруду. Это было ужасно, но вполне убедительно». «Дьявольская метка?» — вмешался вдруг Саймон. «Я никогда не слышал о такой». Герцог спокойно пояснил. Есть поверье, что дьявол или его поверенные дотрагиваются до таких людей во время их сатанинских оргий, и это место после того не чувствует боли. В старину, во время суда над ведьмами, это место отыскивали, укалывая подозреваемую булавками, ведь на вид оно никак не выделяется на теле. Мэри Лу закивала кудрявой головой. Да-да, правильно. Они завязали старухе глаза, чтобы та не видела, куда ее колят, и начали осторожно втыкать булавку в различные места на теле. Конечно, она вскрикивала каждый раз, и так раз 20, пока деревенский староста не уколол ее в левое бедро. Тут старуха не проронила ни звука. Он вытащил булавку и уколол еще в нескольких местах на бедре, но она даже не поняла, что до нее дотрагиваются. Вот видишь, каждый убедился, что она ведьма. «Ну, может быть, только ты одна?» – медленно проговорил Ричард. «В любом случае, это ужасное, варварское мероприятие. Я полагаю, что старуха получила по заслугам, но тем не менее это слабое доказательство в пользу расстрела кого-либо». Ричард!» – Саймон резко поднялся вперед. «А веришь ли ты в проклятие?» «Что? Ты имеешь в виду отлучение от церкви и тому подобное?» — Честно говоря, не очень. А почему ты спрашиваешь? — Да потому что тот факт, что проклятия сбываются, как раз и свидетельствует о существовании сверхъестественного. — Я думаю, это бабушкины сказки, и объясняется все случайными совпадениями. — А что ты думаешь о Макинтоше из Моя? — Ну, Шотландия славится такого рода загадками. А что же считается... «Произошло с этим Макинтошем на самом деле?» «Я расскажу». «Слушай», — медленно начал Саймон. «Было это в 1700 каком-то году. Предание гласит, что он то ли присутствовал на сожжении ведьмы, то ли чем-то пригрозил ей, что, впрочем, неважно. В общем, в конце концов, она наслала на него проклятие, и звучало оно так. «Макинтош, Макинтош, из селения Мой. После сына твоего закончится род твой». Ричард улыбнулся. «И что же было дальше?» «Дальше? Я не знаю, насколько предание соответствует действительности, но то, что этот шотландский род прекратился – исторический факт. Можешь проверить по генеалогическим справочникам, если не веришь». «Нет, приятель, чтобы убедить меня, вам придется привести более конкретные примеры». «Ну хорошо». И Мэри Лу устремила на него свои голубые глаза. «Ты очень мало знаешь о таких вещах, Ричард, а вот в России люди намного ближе к природе, и каждый принимает сверхъестественное как часть обычной жизни. Только за год до того, как ты привез меня в Англию, мы столкнулись с волком-оборотнем. Он объявился в деревне, что была в 50 милях от нашей». Итан пересел поближе к жене и, взяв ее руку, нежно похлопал по ней. «В самом деле, дорогая, ты ведь не будешь убеждать меня в том, что человек может превратиться в зверя, среди ночи встать с постели и отправиться на охоту, затем вернуться, а с утра снова заниматься работой, как нормальный человек?» «Именно так», — спокойно согласилась Мэри Лу. «Волки, как ты знаешь, всегда охотятся стаями, а в этом районе несколько месяцев досаждал одинокий волк, который был хитер сверх всякой нормы. Он задрал немало овец, собак и даже двух ребятишек. Затем он убил старуху Ее нашли с растерзанным горлом, а кроме того и изнасилованной. Тогда-то все и подумали об оборотне. Наконец он напал на лесника, и тот ранил его в плечо топором. На следующий день деревне этой внезапно умер местный дурачок. Когда женщины пришли приготовить его к похоронам, обнаружилось, что он умер от потери крови, а на правом плече большая рана как раз в том месте, куда лесник ударил волка. После этого все успокоилось. Ричард посидел немного в задумчивости. «Конечно», — заметил он, — «человек мог сделать это и без изменения формы. Если кого-то кусает бешеная собака, и он заболевает гидрофобией, он лает, воет, скалит зубы и ведет себя так, как если бы он был собакой, и, конечно, представляет себя таковой. Этот бедняга, дьяволенок, наверняка был болен какой-нибудь ликантропией или другой редкой болезнью такого типа». Марилу пожала плечами и встала. «Ну хорошо. Если ты не веришь, мне твое дело. У меня больше нет аргументов, чтобы спорить, кроме того, что я сама верю. Поэтому я лучше пойду и закажу ужин». Как только дверь за ней закрылась, герцог сказал спокойно. «Это может служить только одним из возможных объяснений, Ричард, но ведь есть огромное количество свидетельств в юридической практике любой страны, чтобы предположить, что подобные изменения форм случались иногда. Формы, конечно, варьируются. Как известно, в Греции это чаще всего кабан – оборотень, в Африке – гиена – оборотень и леопард – оборотень, в Китае – лисица, в Индии – тигр, в Египте – шакал. Но даже здесь у нас я могу познакомить вас с моим другом, доктором, практикующим в сельской местности, который засвидетельствует, что старики там до сих пор непоколебимы в своей вере, что некоторые люди – зайцы, оборотни, и имеют способность изменяться внешне при определенных фазах Луны. «Если ты и в самом деле веришь этим фантастическим историям», – Ричард улыбнулся опечаленно, – «то, возможно, можешь дать мне какое-то объяснение, что делает возможным такие вещи». «Безусловно». Дэришло поднялся из кресла и стал мягко расхаживать взад и вперед по прекрасной выделке персидскому ковру перед камином, заново пересказывая основные положения эзотерической доктрины, точно так же, как он делал это для Рекса двое суток назад. Саймон и Ричард молча слушали. Наконец герцог перешел к вечной борьбе сил света и сил тьмы, идущей невидимо для глаз человека и начавшейся в незапамятные времена. И тут Ричард впервые за весь вечер проявил неподдельный интерес и воскликнул. «Но ведь ты же этим самым провозглашаешь манихейскую ересь!» Манихейцы верили в два высших и извечных принципа – свет и мрак, и в три времени – прошлое, настоящее и будущее. Согласно их учению, в прошлом свет и мрак существовали раздельно. Потом мрак вторгся, так сказать, во владение света и перемешался с ним, и получилось настоящее, то есть наш мир, где добро и зло соседствуют друг с другом. Потом манихейцы дошли до исповедования эстетизма как средства высвобождения света, заключенного в человеческом теле, с тем, чтобы когда-нибудь в далеком будущем свет и мрак могли бы быть снова полностью разделены. Худое лицо герцога озарилось улыбкой. «Именно так, мой друг. У манихейцев на этот счет имелось следующее кредо. День за днем уменьшаются численно души внизу, ибо они очищаются и восходят выше. Основы такой веры существовали, конечно, намного раньше. Они древнее, чем Египет». По крайней мере, просто до определенного времени это была ревниво охраняемая тайна, а персидские манихейцы открыли ее миру. Вот и все. Одно время эта вера была серьезным соперником христианства, не так ли? «Угу», — вступил в спор Саймон. «И она выжила, несмотря на самое ужасное притеснение. Сам Мани был распят в III веке, и его последователям, согласно их вероучению, не позволялось принимать вновь обращенных». Примечание. Мани, 216-277, мифологизированный образ иранского религиозного реформатора, вероучителя и пророка, основателя манихейства. Тем не менее, каким-то тайным образом учение распространялось. На юге Франции в XII веке это были альбигойцы, пока их буквально не смели с лица земли. В XIII веке, 1000 лет спустя, после смерти Мани, оно охватило Богемию. Там оно поддерживалось отдельными сектами аж до 1840 года. И даже сегодня многие думающие люди по всему свету верят, что это корень единственно правильной религии. «Что ж, это я могу понять», — согласился Ричард. «Брахманизм, буддизм, таосизм – все великие философии, вышедшие за пределы обычных, ограниченных олицетворенным божеством религий, связаны с праной, светом и всеобщим потоком жизни. Но это же совершенно другое дело. А почему вы просите меня поверить в оборотней и ведьм?» «Мы о них заговорили потому, что они иллюстрируют конкретное проявление сверхъестественного зла», – возразил Даришло. «Точно так же, как свидетельством существования сверхъестественного добра можно считать появление у необычайно набожных людей ран, похожих на раны в теле Иисуса Христа, прибитого к кресту, и даже выдающиеся хирурги неоднократно свидетельствовали, что это не обман. Это есть изменение материальной плоти праведными святыми в их стремлении приблизиться к высшей телесной форме, форме Господа нашего. И я признаю, что низкие натуры с помощью сил тьмы могут иногда преуспеть и обратить свою материальную оболочку в тело животных. Невозможно сказать, меняются ли они полностью, потому что, умирая, всегда возвращаются в форму человека. Вера в это настолько широко распространена по свету, и свидетелей так много, что нельзя это просто взять и отбросить. В любом случае, то, что мы называем сумасшествием, это очень определенная форма одержимости дьяволом, который захватывает несчастных и заставляет их действовать с той же дикостью, какая присуща тому животному, с которым они себя временно отождествляют. И ни один человек, читавший литературу по этому вопросу, а ее более чем достаточно, не может сомневаться в существовании данного явления. «Возможно», – медленно произнес Итан. «Но, исключая рассказ Мэрилу, все свидетельства многовековой давности и перемешаны с разного рода предрассудками и просто сказками. В дебрях сибирских лесов и индийских джунглей вера в подобные вещи может, возможно, стимулировать элементарное выживание, поэтому-то и поддерживает легенду снова и снова. Но ты не можешь мне указать случай, в котором целый ряд людей – под клятвой уверяют, что такое случается в цивилизованной стране и в наше время. «Не могу», — Даришло с печалью в голосе рассмеялся. «А дело в Аттенхейме недалеко, от Страсбурга. Фермам в этой окрестности стал досаждать одинокий волк. Это продолжалось в течение нескольких недель. Чтобы покончить с разбоем, послали за полицейским из специального отряда. Волк напал на полисмена, и тот выстрелил, убив зверя наповал, а когда склонился над трупом, обнаружил, что перед ним лежит местный юноша. Несчастного следопыта судили за убийство, хотя он клялся всеми святыми, что это было какое-то наваждение и что стрелял он в волка. Все местное население пришло свидетельствовать в его пользу, что убитый часто хвастался до этого своей способностью менять обличье». «Это история из 15 или 16 века?» — буркнул Ричард. — Ни из того, ни из другого. Это случилось в ноябре 1925 года.